Неделю целую там были, четверо остались в официальной делегации, а трое сказали, вот у нас там, мы там учились, там у нас однокашники, там родные, ну и все, и поехали самостоятельно. Через неделю встречаются и те, и другие вот с такими глазищами. И потом, когда приехали, стали рассказывать. А что они рассказывали? В этой стране для всех бесплатное жилье, для всех. Ну, не хором строят, как в Норвегии, особняки. Каждая молодая семья, молодая семья в Норвегии получает бесплатный подарок. Это вы знаете, да? Ну, сейчас поговорим. Вечное пользование. Но там особняки, это дворцы настоящие. А тут просто квартиры, но бесплатно для всех семей. Коммунальные услуги все бесплатные для всех граждан этой страны. Там никто не платит за свет, ни копейки, ни центика. Никто. Там бесплатен для всех газ. Газ бесплатный, ну, свой газ, проблем никаких нет, да? Газ бесплатный. Там бесплатно бензин практически. 7 копеек он сегодня стоит по нашим меркам. 7 копеек бензина, литр бензина. Для чего они ввели эту цену? Раньше было вообще бесплатно. Для того, чтобы вести какой-то учет. Что-то там в соседней стране идет, что-то у себя там будет потребляться. Бесплатный проезд для всех граждан городов внутри города. Межгород платят. А внутри города для всех бесплатный. Помните, у нас когда-то ветераны ездили бесплатно. Был такой, да? Но только ветераны. Только, да, пенсионеры там или кто-то. Вот. А они для всех это все. Они полностью решили проблему наркотическую. Они полностью решили проблему табачную. И это, ну, сад есть. Как бы в семье не без вода. Но они ее решили. И проблему алкоголя. Кто-то скажет, исламский фактор. Да, где-то исламский фактор, безусловно. Но это светское государство, это не исламское государство. И у них нет сухого закона смертной казни, нет за это. Но они решили эту проблему. И эта страна процветающая. И она не относится к этому. Мы ее можем отнести к китайской модели, где-то частично они взяли от Китая что-то, но частично к следующей модели, которую я буду дальше говорить. А все остальные 14 государств, вот они здесь. Любим поговорить. Любим поразмышлять, поспорить, круглые столы провести, извините, лясы поточить. А толку? Вот никакого толку. Контроля никакого нет. Подзаконных актов нет. Законы сдаем, конечно. А подзаконных актов для контроля? Ну, полный нуль. Вот и получается то, что получается у нас с вами. И не знаю, что брать от этого. Вы больше меня знаете, понимаете. А следующая скандинавская модель. Здесь есть две плюсы. Везде плюсы. Ну, я уже говорил, что это народ севера, биологически к нам очень близок, а по внутреннему содержанию, по экологии близок к нам. Страны сюда относим Швеция, Норвегия, Исландия, Фарерские острова. Ну и, пожалуйста, можете и Туркменистан записать. Они очень много от них взяли. Тут Швеция, Норвегия, Исландия. Фарерские острова. Фарерские острова – это не самостоятельное государство, это автономия. Эта территория относится к Дании, но Дания вся она прочтившаяся и прокурившаяся, она вот здесь вот у нас, да, к нидерландской модели, сама территория основная. А вот эта территория, Фарерские острова, трезвый мир, там, по-моему, 30 тысяч, да? Что-то так же. Ну, 30-35 тысяч где-то. Ну, 35 тысяч трезвых людей. Это просто неплохо. Это неплохо. Так, поэтому можно очень многого было рассказывать, но, может быть, я не знаю, раз здесь собрались учителя, расскажу про школу. У меня в городе Ставангер, это город третий по величине в Норвегии, население где-то за 500 000 жителей, побольше вашего города, есть хороший друг, звать его Берт, я его знаю 35 лет, он учитель физики в школе, жена у него медик-педиатр. У него двое детей, мальчик и девочка, выросли на моих глазах, что называется. И я знаю, что во время бракосочетания они получили образование, эти мальчики и девочка, образование, потом создали свои семьи, и в день бракосочетания и мальчик, и девочка получили от государства государственный подарок. Вечное бесплатное пользование особняк. Ты этот особняк можешь продать, можешь его подарить, можешь его там заложить, я не знаю, все, что хочешь. Это твоя собственность на вечные времена. Я таких чудаков не видел, кто бы это делал. Все нормально берут и живут отдельно и самостоятельно. Как это там в Библии сказано, плодитесь и размножайтесь, да? Это мы знаем, как делать. А вот как жить дальше? Тут проблема. Проблема. И где жить? И где жить? Это тоже серьезно. А у них там проблем этих нет. Совсем нет. Потому что это трезвый мир, а мы пьяный мир. Екатерина, вспоминаем Екатерину II. Вспоминаем, что она говорила. Более того, в этой стране по закону нельзя стать педагогом, медиком, силовиком или министром этой страны, или работником культуры, или социальной сферы, ну, то есть бюджетником. Ты не имеешь права стать, если ты употребляешь алкоголь в любом количестве или куришь. Не имеешь права. Это модель, это закон, это порядок. Никто никогда не возмущается. Изменись сам и, пожалуйста, работай. Или сама. Проблем никаких. Проблем никаких. Но теперь о школе. У меня была экскурсия в школу, где работает этот ГЭК. 20 лет он работает в этой школе. Он меня повез, мы поехали по городу, он мне показывает что-то справа, что-то слева, что-то справа, что-то... А потом молчит и не говорит, а я говорю, это что за здание такое с правой стороны? Дворец. Вот самый настоящий дворец из стекла и бетона, красивый, разноцветный. Он говорит, это у нас тюрьма. Александр, я не стал тебе говорить, но это у нас тюрьма. Это нехорошее место. Я говорю, ну, хорошо. Раз такое красивое место, он говорит, нехорошее. Я говорю, красивое место, давай остановимся. И подходим к этой тюрьме. А я же норвежский не знаю, через него общаюсь. Вот. Подходим, смотрим. Вот у нас в тюрьму вход, кто был около тюрьмы, знает. Это что-то такое черно-зеленое, там страшно подойти вообще так. А там стеклянные двери, прозрачные, красотища неимоверная, с какими-то этими самыми вот такими завитушечками. Но эти двери вот так вот, крест-накрест запечатаны красными полосами. Когда что-то случится где-то, там, помните, огораживают территорию, да? Огромными красными полосами. И сидят два охранника. Ну, мы подходим к охранникам, и я через него говорю, а почему тюрьма-то опечатана? Они говорят, клиентуры нет. Ну, как говорю, клиентуры нет? Я говорю, ну, вот сейчас никого не допускают в тюрьму. И я начал шутить. Я говорю, а вы же сразу, а вы были это самое, как французы с Бастилии. Снесли ее и поставили здесь памятник, ну раз клиентуры нет. Здесь была тюрьма, и все дела. Чего вы тут сидите? Нет, нет, мы охраняем вот здание, у нас иностранцы попадают. Я говорю, а какие иностранцы? Они говорят, туряку. А какие иностранцы? Она говорит, да вот немцы, тут была целая группа у нас, русские. Я говорю, а русские часто? Да, русские часто, часто бывают, часто. Мне показали учебник для 9 класса. Учебник для 9 класса, всемирная история, в котором черным по белому написано, где они изучают Российскую Федерацию. Такое словосочетание. Пьяная русская свинья. Я говорю, пожалуйста, переведите еще раз, правильно ли перевод? Еще раз переведи, другой человек, точно пьяная русская свинья. Под понятием русской, русские, они понимают всех нас с вами. Как мы говорим, американец, да? А попробуй в Америке, скажи американец. Попробуй президент Америки, скажи американец. Он скажет, я латиноамериканец. Я афроамериканец. Другой скажет, я латиноамериканец. А третий скажет, я кубинец. А я итальян. Ну и так далее. Я немец. Они нас всех считают русскими. И чукчи, и татар, и чеченцев. Вот все мы русские. Пьяная русская свинья. И я педагогам говорю, ну вот вам неужели не стыдно? Такое. Вы что, это детям говорят? А что говорить? Они сами читают учебники, они мне говорят. Вот же вот черным по белому написано, авторы написали. Что? И вы знаете, они что сказали? А вот представьте себе, господин Александр, как они меня звали. Не господин, а господин Александр. Вот представьте себе, вот какие-то бы турки, они так сказали, какие-то бы турки не пьют в своей массе. Какие-то бы турки приезжали бы на вашу трезвую территорию. Вот, вот вся страна была трезвая, почти. Почти все трезвые мир. Какие-то бы турки приезжали, с собой привозили целые чемоданы, там, авоськи и прочее, и упивались, как свиньи валялись, что бы вы о них написали в учебниках. И у меня как-то отошло. Вы знаете, точно? Я бы в учебниках не написал, наверное, чисто из дипломатических соображений. Но о говорить на уроках точно говорил. Говорил, потому что это правда. Я как-то иду по Стокгольму уже, одинаково, что если на видео все рядом. Иду по Стокгольму, в Норвегии ни разу не видел ни одного курящего пьющего. Вообще в природе не видел. Не видел ни одного человека. 17 раз там был, или даже не 17, уже не помню, со счета сбился. И в Швеции множество раз было, тоже преподавал. Иду по, а мне всегда интересно, найти пьяного, или что такое. А вот валяется, действительно, как свиньи, вот валяется. Но в Стокгольме, это уже Швеция. И мычат. Просто напились уже вот просто за последнего. Ну, я подхожу, мычат, интересно. Ну, по-русски мычат, да. по-русски. А местность я там не видел, таковых не видел. Пришли мы, доехали до школы с ним. Доехали до школы, а ведь это горная страна, это фьорды. Вы можете сказать, это одна из красивейших стран мира. Если кому-то когда-то удастся побывать, отложите все, накопите копейки, съездите и посмотрите этот мир. Это удивительный, потрясающий мир. И вот представьте себе, гора, длинный склон этой горы, длинный склон, и по склону этой горы идет длинный барак. В нашем с вами понятии барак – это школа. Нет, не барак говорить, это школа. А в конце этого барака огромный спортивный зал. Вот больше нашего этого актового раз в пять. Огромнейший спортивный зал. Ну, какой-то комплекс спортивный. Ну, я не знал, что это такое. Потом, правда, это казалось учительское. Это спортивный зал учительское. А здесь вот, с этой стороны, от горы, огромная долина. И в этой долине я насчитал, специально считал 40 спортивных кортов. Не спортивная школа. Из них 10 плавательных бассейнов с подогревом.